громко вещают в радиоэфире. Творится что-то неладное в мире. Прекращаются войны и мирятся нации. Чего больше не стоит наши ассигнации. Во всех странах разрешена анархия. Деньги всем дали добродушная мафия. Президенты пьют водку, должны коньяк. Сейчас определенно в мире что-то не так. Всюду хаос и разруха. Я не знаю, что за штука. Похищает с неба людей. У меня просто нету идей. Духоты, страта, ада. Лечит лава из вулканов. А еще летит нам комета. Вот и пришел конец света. Земля готовится к своему последнему пати. Человечество придет в разнообразном наряде. Наверное, даже банды господам не могли представить, какой будет хаос. Ведь никто не верил словам мудреца. Но сейчас люди в панике ожидают конца. И теперь, кто был всегда прав, танцует ритм по шум наших гитар. Всюду хаос и разруха. Я не знаю, что за штука. Похищает с неба людей. У меня просто нету идей. Духоты, страта, ада. Лечит лава из вулкана. А еще летит нам комета. Вот и пришел конец света. Вот так наш Армагеддон и пронесется. После этого мало кто спасется. Зато мир свободен от войны и эпидемии. Выходим наверх, широко открыв двери. Интересный перед нами предстал пейзаж. Вся земля выжжена и похожа на Марс. Будем зажигать, пока земной шар прочен. К счастью, наш концерт еще не закончен. Всюду хаос и разруха. Я не знаю, что за штука. Похищает с неба людей. У меня просто нету идей. Духоты, страта, ада. Лечит лава из вулкана. А еще летит нам комета. Вот и пришел конец света.